Мама в ужасе застыла на месте. Воцарилась мертвая тишина. «Ты любишь меня так же, как музыку, дитя мое?» — спросила Мария Терезия. «Да, как музыку». В его устах это был самый большой комплимент. «Благодарю тебя, Вольфганг». Она подняла мальчика с колен и передала матери. Вольферль опечалился. У Марии Терезии такие уютные мягкие колени, а ему вдруг так захотелось спать. Он не заметил, что все окружающие вдруг прониклись к нему благоволением. Он устал. Когда они шли к карете, Вольферль услышал, как папа разочарованно шепнул маме: «Ни единого дуката, хотя бы кружевной платок за все наши старания. Мне говорили, что она скупа, но все же...»